Глава 11. Егор. «К черту ризотто!» Эти слова повисают в воздухе, и я на секунду теряю способность дышать. Смотрю на нее. Растрепанные волосы, блестящие глаза, моя рубашка, которая сейчас выглядит чертовски сексуально. Внутри все переворачивается. «Ох, черт, как же она права! К черту все!» Встаю, делаю шаг к ней. Она не отстраняется, наоборот, тянется навстречу. Хватаю ее за талию, усаживаю на стол. Тарелки жалобно звенят. «Надеюсь, не разобьются», — шепчет она мне в губы. «Плевать». Целую ее, уже без осторожности, без сдержанности. Она отвечает с таким жаром, что голова кружится. Ее пальцы путаются в моих волосах, ногти царапают шею, от этого по телу бегут мурашки. Черт, как давно у меня не было такого, чтобы крышу сносило от простого поцелуя, чтобы хотелось содрать одежду и при этом боялся спугнуть. Провожу ладонями по ее бедрам. Кожа такая гладкая, горячая. Она выгибается навстречу прикосновениям, и от этого движения что-то щелкает в мозгу. «Подожди», с трудом отрываясь от ее губ. «Ты уверена?» «Серьезно?» Она закатывает глаза. «Именно сейчас ты решил быть джентльменом?» «Просто облизываю пересохшие губы. Не хочу, чтобы ты думала про эксперимент с правильной девочкой». Она замирает. В глазах мелькает что-то похожее на удивление. «Знаешь что? Иди сюда». И целует меня сама. Глубоко, страстно, отчаянно. Прижимается всем телом, обвивает ногами. Как же сложно соображать, когда она так близко. «Может, выдыхаю между поцелуями. Спальню?» Она прикусывает мою нижнюю губу. «Не хочу ждать». «Твою ж мать! Эта девчонка точно сведет меня с ума!» Подхватываю ее под бедра. Она тут же обвивает меня руками и ногами, не прерывая поцелуя. Пытаюсь дойти до дивана, но это чертовски сложно, когда она вытворяет такое своим языком. Спотыкаюсь о журнальный столик, едва не роняю ее. Она смеется мне в шею. «Неуклюжий». «Это ты меня с ума сводишь». Ее смех обрывается, когда я начинаю целовать шею. Тихо стонет, запрокидывая голову. Добираемся до дивана. Опускаю ее на спину, нависаю сверху. В глазах такое желание, что внутри все переворачивается. Медленно расстегиваю пуговицы на рубашке. Она дрожит под моими прикосновениями. «Холодно?» Шепчу, целую ключицу. «Нет», — выдыхает она. «Просто давно такого не было». «Чего?» «Чтобы так сносило крышу». Улыбаюсь ей в кожу. «У меня тоже». Ее руки скользят под мою футболку. Черт, когда она успела задрать ее? Ногти царапают спину, и от этого перед глазами вспыхивают звезды. «Аня!» Мой голос хриплый, чужой. «Что?» Она приподнимает бровь, продолжая свою сладкую пытку. «Если не остановишься...» «А кто сказал, что я хочу останавливаться?» И это последняя капля. Срываю с нее рубашку, к черту пуговицы. Целую живот, поднимаясь выше. Она выгибается, когда добираюсь до кружевного бюстгальтера. «Егор!» Ее стон похож на мольбу. «Черт! Как же сексуально звучит мое имя!» Стягиваю футболку. Ее ладони тут же скользят по груди, по прессу. Дышать становится тяжело. Она такая красивая сейчас, растрепанная, раскрасневшаяся, с припухшими от поцелуев губами. И вся моя.